приготовление к новой жизни. Славка, Славка, здравствуй, мой дорогой, Славка. Мало сказать, что я жму твою руку, я обнимаю твои могучие солдатские плечи. Здравствуй, мой искренний, Славка, сволочь ты такая, я тоже большая сволочь. Плохо мне сейчас, Славик, плохо мне и тяжело, потому что нет меня настоящего друга. Нет, как нет. Как глупо тогда мы с собой поссорились. Как глупо эта ссора испортила тебе несколько лет жизни. Ведь если бы не было этой ссоры, учились бы мы, пожалуй, вместе. И вместе бы делали дела. Писать я почти ничего не пишу. А если и пишу, то пишу так, чтобы нельзя было наплевать на меня и разорвать мое сердце. Когда я напечатал «Дождь», ты его помнишь? Меня же совершенно смешали с грязью. То есть народ, так сказать, толпа, приняла рассказ довольно хорошо. Некоторым он даже очень понравился. Это меня радовало. Но люди, мнения которых я с дуру по наивности ценил выше других, буквально наплевали мне в рожу. Я помню, ты тогда меня очень поддержал, когда сказал, что тебе рассказ понравился. После этого Славик постепенно скатился, потому что рассказ описал от чистого сердца и с чувством. Это все же мое чувство, мне оно важно. Я не знаю, могу ли я и буду ли я писать, но мне кажется, что не писать я не могу. А, в общем, пускай все идет к дьяволам, мне хочется лишь покоя, покоя душевного. Мне не хватает тебя, человек, который сказал бы: «Юрка, да брось ты, все в порядке», и протянул мне петушка. С горя занялся я рисованием, поступил у нас там, в институте, на курс рисования, вторая специальность. Увлекся и увлекаюсь до сих пор. Снова и снова жалею, что нет тебя, ведь из тебя, пожалуй, вышел бы толк в этом деле. Плохо и плохо мне, Славка, и писать я окончаю, и писать я буду теперь чаще и интересней. Прости меня за безалаберность, твой, если нужен кому-нибудь, Юрка Валь. Конечно, я в ответ ему писал, но что писал, не знаю. Не каждый же, подобно мне, сохраняет почти любой исписанный клочок бумаги. Юрке это было не нужно, он жил плотоядно, шел вперед и вперед, все пробуя на цвет, на запах и на вкус, пока не прошел свой остров истины. Я же все сохранял и накапливал до будущих времен. Больше 3 лет меня не было, а Юрка все обо мне хлопотал. Кончается 3-й год нашей разлуки. Осенью ты снова начнешь штатский образ жизни. За 3 года я сделал кое-что, и надеюсь, что все это не пропадет для тебя. Славка, в сущности, я подготовил для тебя почву, и думаю, что ты это понимаешь. Ты приедешь и бросишь в почву мощное семя, и взойдет из этого семени, бремени, племени, могутная нива, и заколосишься ты великими деяниями и великими помыслами. Так что, Славка, приезжай, голуба, а почва у меня — люкс чернозем.